Ну, говорите. Алло, Здравствуйте. Наталья Александровна, вы? Кто спрашивает? Досудебный отдел компании «СМС Финанс». Анастасия Сергеевна меня зовут. Вот разговор записывается с вами. Да, это я, Наталья Александровна, вы меня... Парчевская моя фамилия, Наталья Александровна. 350 дней просрочки, почему оплату не вносите? Не хочу. Почему? Просто качану. Хорошо, гостей встречать на адрес по прописке. Да вы задолбали, сколько можно это обещать и не выполнять. Я уж каждый день пироги пеку и красную дорожку расстилаю. Наталья Александровна. К гостям. И все, ну, еще раз расстелите, пожалуйста, пироги и все красную дорожку. Все никак не доедут. На хромой козе. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто спрашивает? Громче говорить, слышно так плохо. Кто спрашивает, говорю? Ой, ПК СМС Финанс, одинок Ксения Юрьевна, досудебный отдел, разговор находится в записи. Повторю вопрос, Бурка Васильевна, правильно? Да, что хотели. Что хотели, Ольга Васильевна? Угу. Деньги взяли чужие, почему не возвращаете? Кто взяли чужие, вы? Вы, Ольга Васильевна, взяли деньги в компании «СМС Финанс», заключили договор. Вы взяли чужие деньги, Ольга Васильевна. Подписали договор, обязались выплатить деньги еще 61 день назад. Сейчас вы уклоняетесь умышленно от оплаты. Из раза в раз вы говорите какую-то непонятную информацию, даже конкретизировать не можете ситуацию. Соответственно, вы умышленно уклоняетесь от оплаты, Ольга Васильевна. В мире непонятной информации, да? Это карается законодательством Российской Федерации. Да? Ну что? Ваш договор будет передан в коллекторское агентство 22 сентября. 22.00. Ожидается сумма долга у вас 35 872 рубля. Никакой оплаты не будет, с вами будет лично взаимодействовать коллектора посредством личных встреч. Говорить. У вас дома, Ольга Васильевна, вот по тем адресам, которые вы указали. Словесный понос у вас с утра, я регистрации в сервисе. Соответственно, готовьтесь, адрес у нас. Позвольте. Город Зеленоградск. Ну, соответственно, ожидайте. А, прошу прощения, город по этим адресам будут работать коллектора в ближайшее время. Близких родственников предупредите. Ого, до свидания. Хорошо, пока-пока. Здравствуйте, я Ольга Васильевна. Кто это? Это не вы? Это же вы. Это же я, кто спрашивает меня? А, это компания МБ Финансы, специалист Гашинец Светлана Александровна. У нас ведется запись разговора по поводу долга вашего в компании, честное слово. Что с оплатами, Ольга Васильевна? 41 день просрочка, 26 121 рубль на пятницу, это сумма. Ни платежей нет, ни выплаты, в чем проблема, почему нет выплат? Не обсуждаю с вами финансовые вопросы свои. А что вы делаете? Тут лучше спросить, чего я не делаю. Я не обсуждаю с компанией МБА Финансы свои... Что вы говорите, Ольга Васильевна? Можете без обсуждения пойти и оплатить. Это же не ваши деньги. Как же я жила без ваших советов? Где вы? Конечно. Как вы живете вообще без денег, я не пойму. Вам не стыдно не работать нигде? Хорошо. А всех без причины, это признак чего, Ольга Васильевна? Еще какие попытки будут. Да, вот девать начинается. Ольга Васильевна, понимаете, все вот эти вот ваши выходки, это понимает о том, что вам сказать нечего. Потому что вы наглым образом удерживаете деньги кредитора. Вы наглым образом, еще раз говорю. Слушайте, я третье лицо. Третье лицо это вы. Вы поверьте, биться в истериках будете вы, Ольга Васильевна. Сейчас я вам зафиксирую отказ. Вот. Давайте посмеемся. Кроме этого, наверное, ничего не можете. И знаете, только не в трубку. Издеваетесь. Давайте. Можете поплакать еще. Давайте, дождемся. Давайте, посмейтесь. Как это глупо, знаете, вот слушать. Значит, давайте. Это те люди, знаете, вот как вы назвали, это те люди, которые обращаются в микрофинансовые организации и не уплачивают. Поэтому адрес у города, а вы досмеетесь до поры до времени, потому что сроки в работе ваши заканчиваются. А что стыдного? Стыдно это иметь до задолженности. Вот такая вот... Понятия не имею, а кто это? Да? А Ольга, а вы же проживаете там, да? Нет, я там не проживаю. Ольга Васильевна. У вас недостоверная связь. Вы не проживаете? А где вы проживаете? Да, сейчас прям вот отчиталась я перед вами, где я проживаю. А где вы проживаете? Плохо осознанно, ну? Да? Я говорю, отчиталась прям перед вами, где я проживаю. Ну, конечно. Ну, конечно. Так вот, таких как вы, как Александровна, да? Знаете, что за это бывает, когда берут деньги и не возвращают? Ничего за это не бывает. Ничего не бывает? Угу. Хорошо. Отказ зафиксирован, Ольга Васильевна. Ожидайте последствий. 230-й федеральный закон и 353-й федеральный закон, Ольга Васильевна. Вы сейчас станете перед зеркалом и зафиксируете, что у вас есть 2 дня. На оплату 26 121 рубль. А при том, Ольга Васильевна, 353-й федеральный закон и 230-й федеральный закон дают право кредитору направлять выездные инспекционные группы. Понятно? А, так их у вас нету. Да. Вот специально для вас два раза повторила, Ольга Васильевна. Поэтому идите, готовьте деньги, имущество. Потому что везение группы не приезжает. Вот такой гость спросил, на до свидания. Пока-пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Усова Светлана Сергеевна, банк «Ренессанс Кредит». Ведется запись разговора. Ольга Васильевна, специалист отдела взыскания просроченной задолженности. Отзвонится ли решение вопросов долга по кредитной карте? Оплату носили? Нет. С чем связано? Не хочу. Не хотите что? Платить. А с чем это связано? С отсутствием желания. Только лишь с отсутствием желания? Да. А в какой цели вы меня в заблуждение вводите? Чего это? С чего вы взяли? Вы же до этого общались с моими коллегами, озвучивали причину, по которой вы не хотите платить. Теперь вы мне говорите, что якобы вы не желаете оплачивать. Так и есть, не желаю. Но вы же понимаете, что в любом случае вам придется платить? Хотите вы этого? Не понимаю. Согласна. То есть вы не знаете, что банк имеет право принудительно с вас взыскать денежные средства? Банк не в состоянии с меня принудительно взыскать самостоятельно. Согласно статье 811 Гражданского кодекса о следствии нарушения заемщиком договора займа, банк вправе выставить вам требования на пополнение лимита по карте в полном объеме. Угу. Без перерасчета процентов. И в чем здесь принудительность, есть, если я проигнорирую это требование? Так я договорю. Я договорю. Давайте. Давайте. А, данная ситуация – это переплата для вас, потому что, повторюсь, процент за пользование не перерасчитывается. Второй момент. До 10 дней обычно дается на пополнение лимита по карте. Далее долг взысканию может быть передан в федеральное коллекторское агентство. По статье 1000 КАФ и Гражданского кодекса агентский договор. А вот на данном этапе это уже репутационные риски, потому что первое, информация о нарушениях безусловно будет фиксироваться в бюро кредитных историй, после чего, вероятнее всего, ни в одном банке больше вы не сможете воспользоваться какими-либо услугами. Ну и также в рамках федерального закона 230 о защите физических лиц при осуществлении коллекторской деятельности, наверное, слышали про этот закон. Сотрудники коллекторского агентства имеют право взаимодействовать лично по месту жительства, фактического места проживания, также в присутствии органов исполнительной власти, участкового, сотрудника полиции. Я думала, вы обойдетесь без вранья, вы не смогли все-таки, да? Ольга Васильевна, в присутствии, я вам озвучиваю. В присутствии органов исполнительной власти, запятая, участкового, кого там еще. Это вы себе как представляете? Значит, приезжают коллекторы такие к участковому и говорят, пойдем с нами, участковый, мы сейчас будем общаться с должником. Участковому уже нечего делать. И он говорит, конечно, коллекторы, пойдем, сейчас будем общаться с должником. Ольга Васильевна. Да? Так в вашей голове? А на пятом этапе вы не задумываетесь о том, что вы задерживаете денежные средства, не возвращаете, которые принадлежат не вам, а банку. Так вы не ответили на два уже моих вопроса. Первый вопрос, я пока еще не поняла, где здесь принудительное взыскание. Второй вопрос, при чем тут бред про органы исполнительной власти и участкового? Но это ваше личное мнение, Ольга Васильевна, наше личное. Вы никак не можете сейчас... Если вы считаете, что мои слова не соответствуют действительности. Вы никак не можете сейчас мне это доказать. Вот бегать на побегушках, побегушках у коллекторов не входит в обязанности участкового. И знаю, как так мне зачем вам что-либо доказывать, Ольга Васильевна? Так вы не врите хотя бы, вы не доказываете. А при чем тут МВД, Ольга Васильевна? Потому Ольга что Васильевна. Участковый это сотрудник МВД, не поверите, вот примерно поэтому. Угу. Вы закончили свою речь? Нет, я не закончила свою речь. Буду говорить еще долго и нудно, пока вам не надоест меня слушать. Я послушаю. Итак, вы в данный момент в попытке ввести меня в заблуждение нарушили 230-й федеральный закон, о чем немедленно будут уведомлены Федеральная служба судебных приставов, которой будет предоставлена запись разговора, детализация звонка, в которой будет указано и подчеркнуто большими буквами о том, что вы пытались воздействовать на меня за счет сказки увлекательной про участкового и органы исполнительной власти, которые будут сотрудничать с коллекторами. Поэтому мне не нужно ничего доказывать. Доказывать будете потом, стоя перед судебным приставом и оправдываясь, на каком таком основании вы решили нарушить 230-й федеральный закон, что повлекло за собой административную ответственность для вашего работодателя в виде штрафа, который, скорее всего, ляжет на ваши плечи, потому что кредиторы, как правило, отписываются от таких сотрудников, которые слишком рьяно... Подождите, я еще не разрешала вам говорить. Для таких сотрудников, которые рьяно пытаются взыскать задолженность, что начинают лгать и пытаться воздействовать на заемщика. Поэтому будем оплачивать штрафы. Скорее всего, с вашей зарплатой за раз это не получится. Придется, будете должны еще долго судебно приставам, поставят вас в список должников, поэтому готовьтесь. Сейчас можно говорить. А к чему готовиться, Ольга Васильевна? Вы меня внимательно слушали? Последствиям. Неважно, внимательно, невнимательно. Скажите, пожалуйста. Да нет, Ольга Васильевна. Послушают уже приставы судебные. Спасибо, я вас слушала, Ольга Васильевна. И будут сами приставы решать, насколько правомерны были сейчас ваши слова и действия. Давайте с вами по очереди говорить, Ольга Васильевна. Нет, я же еще не закончила. Ольга Васильевна, пойдемте, теперь я вам расскажу. Именно поэтому я вам не позволяю говорить. Ольга, на данном этапе, к сожалению, время с вами ограничено, поэтому, Ольга Васильевна, давайте тогда с вами закончим. Когда поняли, что с болтного лишнего нужно быстренько сливаться. Да вы нет, же Ольга помните, Васильевна, что почему? В начале почему? Разговора вы абсолютно доступно представились, поэтому ожидаете негативных последствий. Ольга Васильевна, давайте с вами поговорим об этом, если вы говорите мне. Если вам не с кем поговорить, если вы меня внимательно слушали. Я не хочу с вами об этом разговаривать, если вы меня внимательно слушали, то я вам сказала, что возможен данный факт. Ага. Это была неутвердительная форма. Ага. Поэтому в рамках федерального закона 230 я ничего не нарушила. И заблуждение я вас не вводила. Да, так вы быстренько отказались от своих слов, когда вам хвост прижали. Ольга Васильевна, нет. Я помню хорошо, что я вам сказала. Поэтому будьте добры, слушайте внимательнее в дальнейшем. Второй момент, Ольга Васильевна. Срок у вас для выполнения ваших обязательств, которые выставил вам банк, 21 сентября. В данном сроке вы обязаны выполнить свои обязательства перед банком, которые регламентируются в статье 309 Гражданского кодекса, надлежащие исполнению обязательств. Прямо обязана. Верно. Угу. А где поэтому написано, на данном что этапе... я обязана в те сроки, которые банк озвучивает? Ольга Васильевна, в рамках условий предоставления... Ольга Васильевна, да, вы запрашивали информацию? Мое имя, отчество. Я спрашиваю... Если вы меня пытаетесь вывести на какие-либо эмоции, на какие Ольга Васильевна, эмоции? Вас не получится. Я вам говорю о том, что где написано, что я обязана исполнять требования, которые банк мне выставил по телефону. Где написано это? Мне ваши ваши эмоции мне индифферентны глубоко. Мне нужно четкое подтверждение ваших слов. Где это написано? Банк имеет право выставлять вам требования так, как он посчитает нужным. Где это написано? Прописано в условиях предоставления кредитного договора. Какой пункт? Сейчас у меня договора нет перед собой. Говорит, ну, так а я его, я вот он добры. У меня сейчас перед глазами, я хорошенечко с ним ознакомилась, и там такого пункта нет. Как я могу найти собственника, если его там нет? Указано. Там нет такого пункта. Там указано, что вы обязаны платить. Там не указано, последнего дня. Там не указано, что банк имеет право. Позвольте, я теперь договорю. Я не позволяю. Я там договорю. Не написано, нет, не договорите. Там не написано, я что банк, нет, не договорите, к сожалению. Я договорю. Нет, не договорите. Я спорить с вами не буду, Ольга Васильевна. Еще там указано, что вы обязаны платить. Что вы я так... обязана, что банк имеет право выставлять требования в таком формате, в котором ему захочется. Не написано. Где там указано, что это... Где не написано? Где не написано? Нигде не написано. Ольга Васильевна, вы обязаны платить не позднее последнего дня окончания платежного периода. Так все уже, данные условия? Все это уже поезд ушел. Вы мне про требования не доказали, что это есть где-то в моем договоре. Я не буду вам ничего доказывать. Теперь я уже засомневалась, что вы являетесь сотрудником банка, потому что вы в глаза не видели мой договор и понятия не имеете, что там написано. Вы выдумываете, который в упор там не был. А как я могу подумывать, если я не озвучила ни одного пункта? Так вы же мне сейчас в утвердительной форме сообщили, что в моем договоре указано, что банк имеет право выставлять требования в таком формате, в котором он посчитает нужным. Ольга Васильевна, данного пункта я понимаю, что вы хотите. Я понимаю, что вы хотите договоре. Поговорить. А вы хотите избежать ответственность за то, что вы только что сказали, но у вас не выйдет. Не выйдет. Я все озвучила в рамках законодательства Российской Вы Федерации. Хоть озвучили, выход хоть главный. Переозвучивали, в любом случае, поэтому наговорили вы себе, конечно, хорошенькую, кругленькую сумму. 20% годовых, которые начисляются вам с 14 августа, 10 156 рублей, которые должны быть оплачены до 21 сентября включительно. Это требование банка, от которого вы отказаться не имеете права. Так как это регламентируется статьей 310 Гражданского кодекса, недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. Поэтому будьте добры, разъясните банку под запись беседы, как за эти 3 дня вы готовы решать вопрос с оплатой. Слышу вас. Будьте тогда любезны разъяснить клиенту, где написано, что банк имеет право выставлять требования по телефону. Вы мой вопрос услышали? Ответьте сначала на мой, потом поговорим. Нет, из вашего вопроса вытекает мой вопрос. Ваши требования сейчас ни в коем случае мной всерьез не воспринимаются, потому что по телефону требования не выставляются, а требования у нас должны направляться заказным письмом с уведомлением о вручении, с подписью и печатью, и это должен быть оригинал документа, и только в таком случае это требование правомерно. Угу. А вот это болталки по телефону, это все ерунда. Вот теперь все можно говорить. Ольга Васильевна. Я за нее? Никак не заинтересована, если вы помните ваших обязательств, я не слышу. Да ладно. А как вы считаете, то, что вы таким образом ведете беседу, вы показываете свою заинтересованность? Я так показывала свою заинтересованность изо всех сил прям старалась, а вы ее не увидели. Странно, как это? А в чем это выражалось, скажите, пожалуйста? Вы пытаетесь поговорить о чем угодно, либо бы не о друге? Я до сих пор разговариваю. Я так заинтересована. А в чем заинтересованность? В разговоре. Тогда разъясните банку, если вы действительно заинтересованы, чтобы не противоречить вашим же словам. Я уже выразила сомнение в том, что вы являетесь сотрудником банка. Мы не говорим о том, что вы сомневаетесь или нет. Помолчите же. Мы говорим о выполнении ваших обязательств. Помолк какой-то просто словесный. Помолчите минуту. Ольга Васильевна. Так вот, я уже выразила вам сомнение по тому поводу, что вы являетесь сотрудником банка. Именно пожалуйста, поэтому не выражайте. Считаю нужным вам что-то объяснять. Ольга Васильевна, так хорошо, я перефразирую вопрос. 21 сентября ваши обязательства перед банком выполнены будут в размере 10 156 рублей? Че-че, я отходила. 21 сентября ваши обязательства перед банком вы готовы выполнить в размере 10 156 рублей? А кто спрашивает? Вы решили таким образом со мной поговорить? Да, но раз вы решили проигнорировать мое утверждение о том, что я сомневаюсь в том, что вы сотрудник банка, я решила перевести разговор в иную плоскость. Конечно, это мое право. Вы можете сомневаться, пожалуйста. Конечно, соответственно, раз уж я сомневаюсь, что вы являетесь сотрудником банка, я не буду предоставлять вам информацию, касающуюся моих финансовых вопросов. Я как представитель банка предоставляю вам время до 21 сентября. О, Господи, какое счастье! Мне время предоставили. 56 рублей. Вы смогли собрать для оплаты кредитной карты. Будет вопрос, звоните в банк, номер тот же. 8 800 200 ровно 10. А по истечению этого вероятно, срока что будет? Вероятно, я вас познакомлена. До свидания. Постоять, я не отпустила вас еще. По истечению этого срока что будет? По истечению 3 дней? Эй, ну куда? Куда вы удалились, барышня?